Глава 27. В каменном пытошном подвале белобородый шпик молчать не смог. Дыба и раскаленные щипцы, да кат томило, слабонили ему язык от молчания. Примечание. Кат — дознаватель в суде, палач. Конец примечания. Великий князь с особым горловым клёктом, видать, от бешенства задавал вопрос. Шуйский сидел позади Ивана Васильевича, пил квас, который ставили здесь же для палача и подручных его. Вкусен был квас, настоянный на смородине. Молодой княжеский книжник умело и скоро писал на вощаной дощечке чертами и резами. «Послан я от великого султана Оттаманского проведать здесь, куда русские купцы повезут камень-янтарь, да много ли его повезут, да каким путем. Если путь будет через Казань на Челябу, а потом на Атбасар, то русских купцов вельно пограбить на Атбасаре, далее не пускать, но и прилюдно не убивать». Примечание. Атбасар — крепость на одноименной реке в северном Казахстане. Конец примечания. «Да еще меня просили киевские жиды проведать заодно, как живет в Нове городе мой брат, по вере, Жицхария. Он пришел в ваши пределы нести самую ясную и праведную религию от бога Яхве. Схария сначала нам писал, потом его письма перестали приходить. Купцов русских не так давно нарочно похватали по приказу турского султана. Русские купцы под пыткой сказали, что Новгород, почитай, весь к той вере уже приведен, и все высшие чины новгородского клира проповедуют тайно, а где и явно, ту жидовскую веру». «Это все и всем здесь слушающим надо забыть», — совершенно ласково попросил великий князь, оглянувшись на присутствующих. «Забыть до времени, а то ведь Кат Томила всех вас помнит. Помнишь, Кат?» Кат Томила хмыкнул и прямо на глазах великого князя выпил плохо пахнувшей водки из походной сулейки. Отрыгнул и наклонился к висящему на дыбе. Караим попросил пить. «Напои, лучше говорить станет», — велел Иван Третий. Жид выхлебнул воды пополам с жидовским пьяным зельем и опять заговорил. Говорил он много. Но главное звучало так. «Арабы держат монополию по всей территории халифата. Русских невельно пускать на юг, далее селение Астрахан. И невельно русским искать пути в Индию. Это арабский базар, большой, наполовину мира. И на тот базар нельзя водить кобылиц, иначе индианские цари через тех кобылиц своих коней расплодят, станут сильными, да потом на многих конях станут воевать арабов и откроют весь базар всем купцам с любых земель». Потом белобородый издал крик, выгнулся против хребта головой к пяткам и провис на дыбе. Сердце разорвалось. «Теперь я все до конца понял, что загадал нам перед своей кончиной Афанасий Никитин, царствие ему небесное. Праведный был человек», — заявил Бусыга Колодин. «Большое дело ты сотворил, Кат. Считай, спас меня от неминучей погибели в Индиях и великого князя спас». На черную от сажи ладонь палача легла большая серебряная испанская монета. Кат Томила хохотнул, легко передними, большими, как у коня, зубами перекусил монету пополам. Одну половину протянул своим подручным, другую сунул в засаленный человеческим жиром рваный карман кожного темного от крови фартука. «Ежели сюда когда попадешь, — сказал Кат Томила Бусыге, — я тебя сразу кончу, чтобы не мучился. Перед Богом говорю». Бусыга потемнел глазами и быстрым шагом выскочил наружу. Пока шли с младшим книжником по тоннелю на воздух, книжник молвил. Афанасий Никитин вот потому перед смертью и велел, если идти в Индию, так с кобылкой. «Я мерекал, что он бредит», — сознался Бусыга. «Ведь кобылкой у нас называют кузнечик, что прыгает, как молодая кобылка». Книжник вел не в княжескую горницу, а много левее ее. «Куда идем?» — со сжавшимся сердцем вдруг спросил у него Бусыга. А сам, не опомнившись еще от смрада и тусклого огня пыточной, затрясся. «Все, пропало дело». Станут они с Пройней великими по гроб должниками московского князя. И великий князь за этот долг поставит на правеж весь город Псков. Эх! «Пришли!» — сказал младший книжник. «Здесь мастерская нашего иконописца. Мудрейший человек, и рука его — рука Божия». В мастерской расчудесно пахло теплым льняным маслом, томленым на огне рыбьим клеем, острым настоем трав. Потолочного настила в мастерской не имелось, а прямо в скатах крыши, сквозь проделанные окна, заложенные слюдой, виднелось солнце. А вот самое чудо возле окна в стене, так это две медных пластины, сажень на сажень размером, выгнутые, чтобы ловить солнечный свет от окна и подавать его, куда требуется. Зеркала. И цена им в половину любой московской улицы, а ли целого посада. У мастера льняные повязки с краткими православными молитвами держали на лбу длинные волосья. Проня поклонился и стал осматриваться. Книжник коротко поговорил с мастером. Тот шумнул под мастерьем, чтобы вышли на улицу, и из каменной ниши вытащил плоский дубовый сундук. Поставив его на большой рисовальный стол, он поманил к себе Бусыгу. «Папирус, знаешь?» Бусыга глянул на книжника, в смущении помотал головой. «Египетская бумага», — пояснил мастер. «Древняя больная вещь, оттого слабая на прочность». Он раскрыл широкий и низкий сундук не русской работы и даже не арабской, осторожно убрал сверху льняную ткань, промоченную острой и едкой настойкой из трав. Первым на стол лег лист папируса, рисованный такими яркими красками, что Бусыга прикрыл левый глаз. На листе будто вживее стоял диковинный и вельми страшный зверь. Тело его покрывали толстые тяжелые пластины, как бы из железа, но цвета серости. Глаза горели красным огнем. Рот открыт был для кусания, а во рту торчали огромные и тупые, как пеньки, белые клыки. На морде страшилища пониже лба торчал огромный кривой, будто сабля, рог. «Это сказка», подрагивая правой ногой, сказал Бусыга. «Одного рога ни у кого не бывает. Бог дал всем по два рога. На тот случай, ежели один сломается. Возьми хоть быка». «Помолчи уж, бычий знаток!» — оборвал его княжий книжник. «Гляди далее». Оказалось, что возле передней ноги неведомого зверя лежал маленький черный человек. Мертвый. Второй такой черный человек доставал зверюге только до колена ноги и пытался тыкать в зверя острой пикой. Внизу рисунка виднелись три закорючки, Бусыге смутно знакомые. «Письмо египтян. Священное для нас письмо. Написано: «Носорог, зверь Африки». Мастер отодвинул рисунок и достал второй лист из сундука. На нем древний краскомаз изобразил такую бредовую картину, что Бусыга прыснул смешком. «А по шее?» — спросил княжий книжник. На листе возле высокого дерева стояло уродливое животное. Если бы не его очень длинная шея, то Бусыга мог бы сказать, что это олениха. Но у того животного с длиннейшей шеей рожки имелись, маленькие, на самом затылке, а концы рожек закручены в шарики. Шарики-то на рогах зачем? Животное с длинной шеей объедало листья с высоченного дерева, а внизу опять стояли закорючки. Мастер прочел. «Жираф!» Бусыга сказал, едва удерживая смех. «Я в зверя-единорога верю, ибо то есть наш зверь, конь со святым рогом во лбу. А в такую шею я не верю». «Не верь!» — мастер усмехнулся. «Не под пыткой стоишь. А потому сейчас найдут то, что надобно, того зверя, в которого придется поверить, чтобы сотворить». Он положил в сторону очередной лист из сундука. «Вот, гляди, зверь-зебра». «А зачем лошаденке полосы?» — Бусыг спросил и тут же обиделся. «Ну чего столько пытали, а? Можно было сразу показать натурального коня, только полосатого, и шабаш. Но арабы в такого коня не поверят и головы нам в Индиях снесут». «Арабы поверят», — грубо ответил Бусыги княжий княгачей. «Они каждый день таких зверей видят, ибо в Африке живут. И жирафов видят, и бегемотов, и зебров. И единственный выход прорваться сквозь ихние кордоны — это от великого нашего князя послать ему чудный и редкий подарок — животное-зебру». «Подарок — это хорошо», — утерся рукавом Бусыга. «А на самом деле раскрасть молодую кобылицу полосами, так?» «Мудер парень», — согласился мастер, — «далеко пойдет, и арабы его не остановят. Особливые краски для конской шерсти я составлю через день. Ищите молодую кобылку. Покрасим, дадим просохнуть, а потом будем пробовать те краски смыть. Мочой коровы, человеческой мочой, простой водой. Другого мытья арабы на границе или в Гессарлыках, но на своих таможнях и не придумают». А другим утром, как оказалось, за непонятным человеком с белой крашеной бородой приезжали татары, чьи — не понять. Полусотни их лениво потолкалось у закрытых ворот Кремля, им вынесли все купеческие тюки и вывели двух девиц, оказавшихся уже бабами в возрасте. За обман и на всякий случай тем бабам ночью отрезали языки. Страж у кремлевских ворот сказал по-русски тем татарам: «Не расторговался ваш купец». И ворота в Кремль захлопнулись.